Монарх 5, глава 1. Приснится же такая рожа, сонно пробормотал я. Давайте следующий сон. На последних словах я отвернулся от мужчины, вызвав непередаваемую гамму эмоций на его лице. В первую очередь, удивление. Я же сразу принялся сканировать окружающую обстановку. Уже то, что неизвестные смогли подобраться ко мне так близко, говорило о высочайшем уровне их подготовки. А их было несколько. Первый, представившийся Майгре, сидел напротив меня, даже не думая прятаться в скрытой траве. Еще двое, обладавшие аналогичным телосложением, не показывались мне на глаза, скрываясь неподалеку. Но никто из них не проявлял признаков агрессии, что было необычным для этого жестокого места. «КХМ, путник, проснись», — вновь произнес мужчина. «Это не сон, учитывая, что неизвестные в данный момент не предоставляют для меня опасности», — я повернулся обратно. «Если не сон, то что происходит? И кто ты? Выглядишь, если честно, непривычно. Как уже говорил ранее, я — представитель племени первых людей». «Первых людей, а это кто?» Все меньше понимая происходящее, уточнил я. «Не уверен, что ты поймешь. Да и я явно не тот, кто должен об этом говорить. Пока тебе будет достаточно знать, что мы издревле живем на этих землях». «На этих землях?» Оглянувшись вокруг и задержав взгляд на мертвой чащобе, спросил я. «Ты не так понял», — замахал руками мужчина. «Не прямо здесь, а в этих землях. Если точнее, то на соседнем уровне. Допустим. А от меня-то что нужно? Как это что? Ты смог пройти тропой памяти и смерти. Недостойному человеку никогда не осилить его испытаний. То, что ты до сих пор дышишь, говорит о том, что с тобой можно иметь дело. Хорошо. А мне это зачем? Как это? Неужели тебе не интересно, кто мы? Если честно, не особо. Нагло соврал я. Разумеется, интересно. Но виду не подал. Майгри явно не ожидал такого ответа и слегка подзавис. Опыта ведения переговоров у него явно было недостаточно. Да и откуда ему взяться, если племя проживает в какой-то жоп? Далеко, в общем. Ты что-то хотел мне предложить? Помог я непонятному мужчине. Да, обрадовался он. Все люди, прошедшие тропу, удостаиваются чести беседовать с главой. Последние слова были произнесены с глубоким уважением. По всей видимости, глава был хорошим мужиком. Я надеюсь, соседний уровень находится ниже, возвращаться на первый уровень явно не входило в мои планы. Да, что ж, раз так, то я принимаю твое предложение. С местным жителем в качестве проводника мое путешествие должно было пройти явно легче. А чем бы ни закончился разговор с загадочным главой, я в любом случае окажусь ближе к своей конечной цели. Тогда следуй за мной, воодушевленно произнес мужчина, поднимаясь. Покинув столь гостеприимные кусты скрыт травы, я пристроился за спину к Майгре. Два его напарника бесшумными тенями следовали за нами. «Твои друзья меня стесняются?» — невинно поинтересовался я. «О ком ты?» — слегка напрягся мой внезапный проводник. Пустив две небольшие иглы власти, я застал бегущих за нами мужчин врасплох. Не издав ни звука, они остановились на месте и принялись потирать ушибленные плечи. Поняв, что их раскрыли, они перестали прятаться и быстро догнали нашу процессию из двух человек. «Да вот о них!» Показав пальцем себе за спину, продолжил я. «Это члены моей группы». Перестав скрываться от правды, произнес проводник. «Мы были на охоте, когда заметили тебя. А прятаться зачем? Инструкции. Они должны были следовать за нами, и в случае явной угрозы с твоей стороны», не закончил он. «Ладно, можешь не продолжать, я все понял, и претензий не имею. Спасибо». Дальнейшие несколько минут мы провели в полном молчании. Группа двигалась невероятно тихо, не издавая ни одного лишнего звука. При этом я не заметил, чтобы хоть кто-то оперировал стихийной энергией. Лишь правильное использование физических возможностей организма. Дождавшись, когда рядом с нами не окажется ни одного монстра, я поинтересовался. «Вы же на охоте?» После легкого кивка, продолжил. «А добыча где?» Покрутив головой, словно прислушиваясь к чему-то, проводник не спешил отвечать. «Не переживай, сейчас рядом с нами нет монстров. Уверен? Абсолютно. Хорошо, я тебе доверюсь. Что насчет охоты? Мы не так давно вышли и еще не успели никого поймать, а затем увидели тебя, и резко стало не до нее. Как-то так», — развел руками Майгре. «Учитывая, что мы не останавливали свой бег, это выглядело слегка комично. Слушай, это не дело. Если из-за меня кому-то из твоего племени придется голодать, значит, я не такой уж и хороший человек, но согласно инструкции, я никому не скажу». Подмигнув повернувшемуся мужчине, Я начал замедляться. Давай, перестраивай маршрут. Хорошо, и спасибо. Нам на самом деле нужно добыть еды. Полностью остановившись, мы собрались на небольшой полянке, со всех сторон закрытой пышкой растительностью. Как ты мог заметить, в этой области мало животных, пригодных в пищу. Если вы не любите лакомиться костяными драконами, то да. До того, как мы заметили тебя, наша группа выслеживала небольшое стадо. Не став комментировать мои слова, продолжил мужчина. Они не должны были далеко уйти. Тогда вперед. Напарники проводника, до сих пор не произнесшие ни слова, лишь кивнули. За спинами всей троицы висели копья, вырезанные из костей неизвестных животных. В их рукояти были вставлены кристаллы местных монстров. Я так и не понял местную градацию неизвестной силы, но мощь их оружия заставляла серьезно к себе относиться. Поменяв маршрут, мы двинулись в путь и через несколько часов достигли искомой цели, а именно, небольшого стада парнокопытных животных. Стоило заметить их наличие, как все дружно опустились на землю и остаток пути проделывали в позе червя. Внешне животные были похожи на оленей. По их огромным рогам временами пробегали черные искры. Мощные ноги венчали крупные копыта, больше похожие на огромные молоты. В этих местах редко бродят хищники, прошептал проводник. Их пугает энергия, исходящая от чащобы. Этим и пользуются остальные животные. Хоть для них тут почти нет еды, но хотя бы есть шанс не быть сожранными во сне. И вправду, все стадо мирно разложилось на безжизненной земле. Лишь несколько особей бдели, чтобы предупредить своих в случае опасности. «Сколько туш вам нужно?» – спросил я. «3. Этого количества должно хватить. Какой план?» «Несмотря на кажущуюся слабость противника, никогда не забывай, где мы находимся. Земли смерти не прощают снисходительного отношения. Каждое из созданий перед нами способно натворить многие беды. Мы потеряли на охоте много славных воинов». Прикрыв глаза, мужчина ненадолго замолчал. «Каждый член стада предпочитает не вступать в бой. При виде опасности они бегут. В таком случае нам за ними не угнаться. Но если схватки не избежать, нужно быть предельно осторожным. Тебе не нужно вступать в бой. Мы справимся. Оставайся здесь». «Хорошо», — согласился я. Оставшись на небольшом отдалении, я стал наблюдать за действиями группы. Двинувшись вперед, мужчины достали копья из-за спины и разделились. Двое молчунов направились к часовым, не спящим оленям, в то время как Майгре пополз по направлению к основному скоплению животных. Активировав око, я принялся оценивать боевой потенциал участвующих и сразу заметил интригующие моменты, а именно энергию, что использовали охотники. В каждом из них присутствовали вкрапления разных сил, что говорило о немалой стадии развития каждого, но каким-то образом в большинстве своем они использовали именно местную энергию, ту силу, из которой состояла ранее пройденная мною пелена. Странное дело, но охотники из древнего племени передавали друг другу информацию через ус. Я уж было забыл о таком способе общения, но местные ребята проделывали это более незаметно и виртуозно, нежели мои друзья из Ордена Зверя. Их плетения были настолько тонкими, что даже мне было трудно их разглядеть. Действия группы были абсолютно синхронными. Они даже ступали шаг в шаг, хотя находились друг от друга на приличном расстоянии. Мужчины активировали несколько заклинаний на сокрытие своего присутствия. Они непредсказуемой тенью приближались к своим жертвам. Олени тихо мирно отдыхали после тяжелого дня и не предполагали, что некоторые из них не переживут сегодняшний день. Судя по ауре животных, они имели мощный дар. Вот двое спутников Майгре воздели копья к небесам, запитали их своей энергией и с силой метнули в двухчасовых. Странное оружие мгновенно пронзило сердца двух животных, и те рухнули на землю, как подкошенные. В этот же миг Майгре атаковал еще одного спящего оленя. Стадо вздыбилось, затрубило во весь голос, почуяв опасность, и понеслось вглубь джунглей. Несколько благородных животных с огромными рогами выступили против охотников. Их рога засверкали молниями, и они принялись осыпать смертоносными плетениями взорвавшихся людей. Судя по всему, это были вожаки, которые исполняли свой священный долг по спасению своего молодняка. Майгре вместе со своими соплеменниками вовремя создал мощный щит, который смог поглотить все смертоносные разряды разгневанных животных. Олени, осознав всю тщетность своих атак, напоследок грозно сверкнули глазами и устремились за своим стадом в густую чащу. Друзья Майгре быстро собрали туши поверженных животных в одном месте, а затем сотворили достаточно сложное заклинание, которая базировалась на двух стихиях – воде и воздухе. Мужчины поместили добычу в огромный водный шар и с помощью управляемого ветра подняли его в воздух. Видимо, таким образом местные перетаскивали тяжелые грузы. Оригинально, но очень затратно. Хотя энергии в этих местах было в изобилии. Теперь можно выдвигаться домой. Подошел ко мне слегка запыхавшийся Майгре. Он улыбался до ушей и явно был очень доволен удачной охотой. «Поздравляю с добычей», – вежливо сказал я и последовал за мужчинами в сторону парящего вулкана. Весь остаток пути мы молчали и сохраняли бдительность. Примерно спустя час мы оказались у подножия мрачной горы. «Это проход на наш ярус», – Майгре указал рукой на вершину. «Жерло вулкана?» – удивился я. «Это не вулкан», – улыбнулся мужчина. «Пар, что исходит из жерла, является дымкой пелены. Удивительно. Нужно двигаться осторожно и не поднимать шума. Сверху бдят костяные птицы», — шепотом произнес Майгре, намекая на драконов. «Понял, не дурак», — улыбнулся я и первым сделал шаг по узкой тропе, ведущей к чадящему пику горы. Согласно записям Марка, проход на третий ярус находился за ложным вулканом недалеко от огромного красного гриба. До него мне бы пришлось топать еще несколько верст, а тут появилась прекрасная возможность сократить путь. На гору мы взобрались без происшествий и достаточно быстро. Мертвые драконы, парящие в небе, нас не замечали. Их глазницы светились зеленым пламенем и внимательно следили за джунглями. Я подошел к краю жерла и посмотрел вниз, ожидая увидеть озеро из раскаленной магмы. К моему удивлению, оттенки красного там были в избытке, но иссушающего жара я не чувствовал. «Что это?» – спросил я Майгре, ткнув пальцем на непонятную массу в жерле горы. «Похоже на лаву, но структура какая-то более воздушная. Это и есть пелена», – улыбнулся мужчина и кивнул своим соплеменникам. Парни вместе со своей добычей спрыгнули в красное нечто, и я с вопросом в глазах уставился на своего провожатого. «В этом месте пелена наиболее концентрирована. Именно поэтому она так выглядит. Но ее слой здесь очень тонок, так что мы предпочитаем возвращаться домой через этот тайный проход. Представители твоего народа, что нередко посещают третий ярус, не знают об этом. Пусть так и остается впредь. Вы мне все это так просто рассказываете. Не бойтесь, что я доведу эту информацию до своих людей». Майгре тихо засмеялся. «Тайных проходов на третий ярус в этой долине невероятно много. С нас не убудет. А вот если ты расскажешь о нашем секрете, с тебя станется. Друзьями мы больше не будем. Имей в виду». «Хорошо. Но неужели это не вредит вам?» Кивнув на пелену в жерле горы, сказал я. «Преодоление этой завесы всегда сопровождается болью. Как я уже сказал, несмотря на свою плотность, здесь пелена очень тонкая. Да и к тому же, мы ее быстро минуем. Мы же не на лифте спускаться будем», — с улыбкой сказал Майгре и спрыгнул в пропасть. «Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. На короткое мгновение, мне показалось, что все мои энергетические каналы закрутили тугим узлом, что мой желудок вывернули наизнанку, а по сердцу ударили кувалдой. Но эти неприятные ощущения быстро исчезли, как только в свободном падении я вырвался из магматического тумана. Я приземлился на шляпку гигантского голубого гриба. Ее поверхность оказалась странной. Когда я упал на нее, она была мягкой, словно перина, а когда встал на ноги, она мгновенно затвердела. «Что за чертовщина? Это мягкий гриб», — улыбнулся Майгре. «Когда по нему бьешь, он становится податливым, словно пух, а когда просто касаешься его, он приобретает свойства алмаза, такой же прочный». «Ясно», — буркнул я и принялся спускаться вслед за остальными. Только оказавшись на привычной земле, я осмелился оглянуться вокруг. Это была громадная полая пещера, настолько громадная, что я невольно вздрогнул. Меня удивило отсутствие балок и подпорок. Естественных несущих конструкций тоже не наблюдалось. Самая ближайшая стена при внимательном рассмотрении напоминала узкую полоску, настолько далеко она находилась. Свод пещеры расположился на приличном удалении от земли, полверсты, не меньше. При этом, на каменном потолке росла скрыт трава, золотым сиянием сверкали сталактиты, горели теплыми оттенками неизвестные мне минералы. Все пространство вокруг было залито желтым светом. Если на втором ярусе были джунгли, то здесь раскинулась целая страна разнообразных растений, грибов и даже деревьев. Удивительная живучесть для столь неблагонадежного места. «И что, вы здесь не смогли добыть себе мясо?» — удивленно обводя взором раскинувшиеся просторы, спросил я Майгре. «Олени здесь не водятся, а мы любим оленину и охоту. Отдыхаем, так сказать, от семейного быта», – бросил мужчина и уверенным шагом направился в самую гущу леса. «Я вместе с остальными направился за ним. Еще час мы блуждали по густым зарослям, преодолевали подземные ручьи и прорывались через страшные буреломы. Хотя последние меня сильно удивили. Откуда здесь было взяться ветру, я никак не мог этого понять. Но не это поразило меня больше всего. Где-то в самом темном и дремучем уголке джунглей мы остановились перед огромным белым деревом. Майгре приложил руку к стволу, а затем поцеловал белоснежную кору. Реальность вокруг дрогнула, и показался проход, смутно напоминающий портал. Это дверь к нашему племени», — пояснил один из спутников Майгре. «Тебе оказана великая честь. Мы прошли сквозь завесу иллюзии и оказались на том же самом месте. Только в этот раз непроходимая чаща сменилась на гигантское, вырытое плато в земле. В этом углублении раскинулось удивительное поселение. Исполинские грибы использовались местными жителями, как жилища. Всюду мерцали синие светлячки. Невероятно худые люди с белой кожей сновали по своим делам. Кто-то возделывал поля, кто-то отправлял скот на водопой к местной реке, кто-то занимался торговлей на широких улочках. «Добро пожаловать в Вири», — хмыкнул Майгре. «В дом первых людей. Глава 2. Как-то не похоже это на поселение голодающих». Провожая взглядом немалых размеров стада животных, чем-то напоминающих овец, произнес я: «Ты просто не пробовал мясо этих оленей». Не согласился со мной проводник. «Если его правильно приготовить, оно просто тает во рту». «Ясно, все с тобой, следуй за мной». Отдав быстрые распоряжения своим людям, что после них быстро скрылись с добычей, мы двинулись вглубь поселения. «И постарайся не удивляться», — добавил он на ходу. Внимательно оглядываясь по сторонам, я подмечал повышенное внимание к своей персоне. По всей видимости, люди с поверхности были здесь нечастыми гостями, хотя оно и не удивительно. Но больше всего меня заинтересовало другое, ведь здесь жили монстры. Признаться, стоило увидеть первого их представителя, мне стоило больших усилий не вынуть свою погибель. Но лавочник с овощами, кем и оказался двуногий ящер, лишь обезоруживающе мне улыбнулся. Дальше больше. Более внимательно присмотревшись, я заметил множество представителей племени, что не являлись людьми, и никого вокруг это не только не пугало, а даже не смущало. Интересные дела. В итоге, к центру поселения, где высился самый большой дом гриб, мы пришли большой компанией. Я, Майгре и толпа местных, что заинтересованно следовало за нами. Стоило нам пересечь невидимую черту, как дальше двинулась лишь наша пара, а навстречу нам вышел драконит, по крайней мере, как еще назвать существо, ходящее на двух ногах, полностью покрытое чешуей, с двумя сложенными за спиной крыльями. А еще этот хвост. «Приветствую тебя в поселении первых людей», — громогласно произнес мужчина, широко раскинув руки. Явно на публику играл. «Меня зовут Верагор. Я являюсь местным старейшиной и по совместительству главой города Вири. Рад знакомству, Глеб», — произнес я без лишних подробностей. «Этот человек смог пройти мертвую чащобу, старейшина», — склонив голову, громко произнес Майгре. «Также сам предложил продолжить охоту, чтобы племя не страдало от недостатков еды. Весьма похвально». Также он заметил слежку, выставленную нами согласно инструкциям, и не сбежал, когда мы намеренно оставили его без присмотра. «Уже тихо, явно не для лишних ушей», — добавил проводник. «Что же, тогда от имени поселения приглашаю тебя стать нашим гостем». Окинув меня более внимательным взглядом, мужчина указал на свой грибной дом. «Прошу». «Благодарю», — кратко ответил я и двинулся в сторону входа. Старейшина двинулся с места сразу, как наши плечи поравнялись. Так мы вдвоем и очутились в замысловатом строении. Несмотря на его странный внешний вид, внутри было уютно. Майгре остался снаружи. Местные, словно черви, проделали внутри коридоры и даже целые комнаты. В одну из них мы и направились. Ей оказался кабинет уже немолодого мужчины. По крайней мере, вряд ли помещение, заставленное книжными шкафами, добротным столом и несколькими креслами, могло являться спальней. Указав рукой на одно из кресел, мужчина сел в противоположное. Последовав его примеру, я опустился на невероятно удобную кожу. «Тоже хочу такое. Итак, Глеб, что привело тебя сюда?» — без долгих предисловий начал драконит. «Сюда, это к вам в поселение или в глубины?» «И то, и то. На последний вопрос ответ уже вам известен. Я прибыл за энергией, а в поселение, если честно, просто из интереса». Пожал плечами я. «Не знал, что тут живут люди, и тем более монстры». «Мы не монстры», — резко возразил старейшина. «По крайней мере не то, кого ты с нами ассоциируешь. Не кровожадные создания, что бросаются в атаку, стоит им заметить человека». Именно от Верагора исходил невероятно мощный отклик стихии огня. Были в нем и примеси сторонних стихий, а также местная непонятная энергия, но огонь преобладал. «Буду честен, мне доводилось бывать на другой стороне и даже видеть поселения чем-то похожих на тебя, созданий». Так вот, результат был един. Они напали. Глубоко вздохнув, мужчина ненадолго прикрыл глаза. «Что ты знаешь о подлинной истории этого мира?» Не двинувшись с места, спросил он. «Если честно, немного. Мир как мир. Хорошо. Тогда ответь на вопрос, кому ты служишь?» На последних словах драконит резко открыл глаза, и на меня накинулась одна из сильнейших ментальных атак, виденных мною в этом мире. Она не была направлена на подавление, даже больше, единственной ее целью являлось выявление правдивости слов говорившего. Лишь по этой причине я до сих пор оставлял в живых сидящего передо мной, себе. Мой ответ явно сбил его с толку, ведь ни грамма лжи в моих словах не было, и он это явно видел, себе. Ни императору твоей страны, ни роду, вырастившему сильного воина, ни кому бы то ни было еще. Последним он явно хотел назвать кого-то другого. «Император мой родственник и будущий тесть. Он является лицом и представителем народа, живущего на его землях. Но служа себе, я делаю для народа много больше, так что нет. Весь мой род был вырезан в ходе войны, так что я являюсь последним его представителем. Не знаю, почему я решил все рассказать этому необычному мужчине. Наверное, чуйка. Тогда, говорит ли тебе что-нибудь слово?» Первые. Задавая последний вопрос, собеседник невольно двинулся вперед. Вот только огонь ненависти, вспыхнувший в моих глазах, заставил его вжаться в мягкое кресло, стараясь слиться с предметом мебели. «Еще одно слово, или намек, что вы как-то связаны с этими погаными созданиями, и я убью тебя, затем отправлю к праотцам всех, кого ты любить, и в самом конце вырежу всю эту поганую деревню. Мое слово». Недавняя встряска в мертвой чащобе все же оставила на мне свой след. На краткий миг я потерял контроль, и божественная сила вырвалась наружу, явив мужчине ранее невиданную ему золотую энергию, что по своей силе не уступало привычной ему местной энергии. Мгновенно округлившиеся глаза и поселившийся в них животный ужас отрезвили меня, заставив взять себя в руки. «Ты, бог», — неверяще прошептал Верагор, — «Сириус Аридан к вашим услугам, и раз тебя пропустила пелена, то, местный, все, как было написано в пророчестве». «А чем ты?» — удивленно спросил я. «Прошу простить мою дерзость», — склонил голову драконит, — «и позвольте рассказать нашу историю, тогда многие вопросы исчезнут сами по себе». Увидев мой кивок, он начал свой рассказ. «Многие поколения назад человеческая раса мирно сосуществовала с нами, теми, кого сейчас вы называете монстрами, хотя тогда не существовало тех кровожадных созданий, что вы описываете». Протянув руку, мужчина прокашлялся и продолжил. «Энергия полной чаши наполняла наши миры. Правили нами совет десяти. В него входили по 5 представителей от своего мира, сильнейшие маги в истории, те, кто сумели достичь единства». «Единство», — удивленно перебил я, — «первый раз слышу о таком». «Неудивительно», — грустно усмехнулся собеседник. «Вы не первый человек, с кем мы беседуем. Сейчас эти знания считаются утерянными, но до этого мы доберемся». Вернулся к расскажу драконит. «После долгих лет мира к нам явились они, первые». На этих словах его кулаки так сильно сжали подлокотники кресла, что они треснули. Но он не обратил на это внимания и продолжил. «Эти создания заявили, что отныне этот мир их, и все его жители должны платить им дань, энергии сердца нашего мира. Но совет прекрасно осознавал, что это путь в один конец, к смерти магического мира. Не согласившись, они дали отпор, но, как ты можешь видеть, потерпели неудачу. Все они были истреблены, все, кроме одного. Неужели кто-то выжил, спустя столько лет? Кстати, сколько? Летописи не дают на это ответа. Да и не факт, что он до сих пор жив. В наших записях сохранилось лишь место его последнего пребывания». Встав с кресла, мужчина подошел к столу и налил себе воды. «Не хотите?» «Нет, спасибо». Что ж, выпив полный стакан, он вернулся на место и продолжил. «После поражения совета люди приняли над собой новых хозяев. Ими были назначены семьи, что отныне будут править, и установлен размер выплат. Но мои предки, они отказались, и результат оказался ужасающий». На некоторое время драконит замолчал. Я же не стал его торопить. По всей видимости, этот разговор не приносил ему ни капли удовольствия. Все разумные виды были уничтожены за неделю. Наконец продолжил он, а мир заточен. Магия пространства может творить, казалось бы, невозможные вещи. Все проходы к сердцу мира оказались надежно перекрыты. Великие порталы, что соединяли наши миры, оказались закрыты. Сейчас на их местах образовались аномальные зоны. Одно из них должно быть тебе известно, в Российской империи его называют «лес зверей». «Ничего себе!» – подумал я, не стал выдавать свои мысли вслух, продолжая слушать рассказ старейшины. Он явно не был закончен, но были и те, кто не согласился жить в новом мире. Наши предки ушли, и единственным местом, не подвластным новым хозяевам, оказалось это поселение. Вход в глубины закрывает пелена, что блокирует любые проявления божественных сил. В этом ты должен был убедиться. Есть такое дело, согласился я. С тех пор мы живем здесь и ждем. Ждем того, чей приход предсказал последний из выживших старейшин. Бога, что вернет покой в наш мир. Того, кто отомстит. Того, кто уничтожит первых. Верагор уставился на меня с надеждой в глазах. Есть такой пункт в моем расписании. Оскалился я. Но для этого мне нужно накопить силы, не раскрывая своего инкогнито. А также мне бы хотелось получше узнать о неком единстве. Драконит, довольный моим ответом, улыбнулся и решил удовлетворить мое любопытство. Единство – это финальная стадия мастерства любого мага. Это означает то, что адепт подчинил своей воле все шесть стихий – огонь, воду, землю, воздух, жизнь и саму смерть. Разве это возможно? Искусственно удивился я. Идеи относительно дальнейшего роста у меня и так были. Вождь племени лишь подтвердил мои догадки. Возможно, кивнул Верагор, старейшины обладали такой мощью, несмотря на то, что адепту с каждым разом все сложнее подчинять чужеродную стихию, были случаи добровольного отчуждения кристаллов из существ. Например, монстр, который оканчивал свой жизненный путь, мог передать силу своего дара другому человеку, тому, которому мог всецело доверять. Это действовало и в обратном порядке. Люди тоже могли добровольно отдать свой кристалл монстру. В таком случае процент вероятности подчинения уходил далеко за 100%. И в этом кроется двойной смысл единства. После первого подчинения, второе протекает гораздо сложнее. Третье, еще тяжелее. Риск неудачи и смерти возрастает кратно. Четвертое, убивает неподготовленного адепта. Наверное, поэтому среди людей, что живут сверху, я никогда не встречал магов с четырьмя стихиями. Это огромная редкость. Получить все шесть элементов можно только при условии крепкой дружбы с монстрами. Вот и скрытый смысл, улыбнулся я. Верно, кивнул Верагор и продолжил. Но согласно нашим пророчествам, юный бог сможет встретиться с древним старейшиной. Вместе они положат конец паразитарному правлению первых. Но для начала мне нужно собрать дань для этих вероломных ублюдков. Скрипнул зубами я. Мне нужно придерживаться своей легенды. Они пока не знают, кто я такой на самом деле. Мы поможем тебе, Глеб. Драконит встал с кресла. Но сперва я бы хотел продемонстрировать тебе наше гостеприимство. Сегодня на ужин у нас будет оленина со второго яруса. Отдохни одну ночь с нами. Посмотри, как мы живем. Отпусти на миг тревоги и печали. Я тороплюсь. Попытался возразить я вождю. Тропа судьбы давно начертана, мой друг. Тебе с нее не свернуть. Так что небольшое промедление в пути ничего не изменит. Завтра тебя проводят к источнику. Что ж, кто я такой, чтобы отказываться? Сдался я и последовал за Верагором. Мы вышли на улицу, и я ощутил легкое дуновение слабого ветерка. Наверняка, где-то неподалеку, в гигантской толще каменных пород тянулись длинные продухи. Температура вокруг была значительно теплее, нежели на поверхности. Это мой дом, обводя рукой поселение, с чувством произнес драконит. Вся моя жизнь прошла в этом месте. Я ни разу не видел солнечного света, не гулял под луной, не вдыхал аромат земных трав и цветов. Я лишь читал об этом в древних свитках и все годы работал над благополучием и безопасностью соплеменников. Ты неплохо справился. Нет, с грустью на лице покачал головой Верагор. Если бы я был сильнее и мудрее, мы бы уже давно покинули это место. Тропа судьбы давно начертана, вернул я вождю должок. К чему переживать о том, чего мы не сделали? Прошлого не воротишь, будущее неизвестно, только настоящее нам поддается. Да и то не всегда. Ты прав, согласился со мной драконит. Но как бы мне хотелось увидеть, что дети моего народа ступают по сочной летней зелени, как они радуются солнцу, как они танцуют под лунным светом. Это уже будет на твоем веку. Сам не зная почему, пообещал я вождю. Надеюсь. Верагор на миг задумался, а потом махнул рукой, отправляясь обратно в дом. Заночуешь у меня. На втором этаже есть хорошая комната. Я не стал припираться. И говоря по чести, я уже валился с ног. Мое тело держалось только за счет стальной воли и манипуляций с властью. Драконит проводил меня в гостевые покои и оставил в гордом одиночестве. К моему удивлению, апартаменты оказались достаточно цивильными. Здесь не было той роскоши, которая присутствовала в Петергофе или Зимнем. Но ванна и добротная кровать присутствовали. Тут даже имелся водопровод. Правда, вода из крана текла только холодная. Но для наследника рода боевых магов, чьей стихией всегда являлся огонь, это не было проблемой. Наполнив ванну чуть ли не до краев, я опустил руку в воду и с помощью элементарного плетения нагрел ее до оптимальной температуры. Плюхнувшись в чашу, я погрузился в легкое медитативное состояние. Все тело ныло и требовало отдыха. После того, как окончательно размяк, я помылся и привел себя в порядок. Только тогда я рухнул на кровать и мгновенно забылся целебным сном. Одна часть сознания по-прежнему бодрствовала, но даже такая передышка была подарком небес. Понятное дело, что монархи – крайне непривередливый народ. Восьмичасовой сон для них – роскошь. Так что я не сильно расстроился, когда ко мне в комнату вошел Верагор и Майгре. «Вставай, Глеб!» – громыхнул лысый мужчина. «Мы будем ждать тебя внизу». Незваные гости упорхнули так же внезапно, как и появились. Но делать было нечего. С трудом разлепив веки, я коротким импульсом власти привел жизненные показатели в норму и отправился на улицу. «К чему такая спешка?» — сонно спросил я Верагора. «Увидишь». Хмыкнул вождь и неторопливым шагом двинулся вперед. Я с Майгре последовал за ним. Поселение опустело. Все дома были закрыты. По пути нам не повстречался ни один житель. Спустя несколько минут мы покинули Верей и оказались на большом холме, что смотрелся довольно-таки странно на фоне огромной низины долины. На вершине холма росло белоснежное древо наподобие того, что я видел возле портала в это место. Вокруг этого гиганта собрались все горожане. Они установили длинные столы и лавки. К своду пещеры поднимался дым от костров. На вертеле жарились разделанные туши оленей. Женщины с детьми расставляли тарелки и кубки, варили в котлах темно-бурую кашу. Повсюду звенел детский смех. «Это в твою честь», — усмехнулся Майгре. «Приветствуйте юного бога». Казалось, голос Верагора разорвет сами небеса. «Чествуйте человека из пророчества». «Ты чего творишь?» — ткнул я вождя в бок. «Как что? Открываю своему народу истину», — как ни в чем не бывало произнес драконит. «А что касается твоих страхов, то я тебя не понимаю. Тайное все равно становится явным, и здесь у тебя нет врагов». Мне оставалось лишь подивиться прямолинейности и честности наивного вождя. Глава 3. Толпа окружила меня, и каждый представитель племени намеревался потрогать, пощупать юного бога. Я по-идиотски улыбался и не хотел прослыть угрюмым козлом. Просто терпел. Но эти мучения продлились недолго. Бедного монарха быстро усадили во главе самого длинного стола. По правую руку от меня сел Верагор, по левую – Майгре. Мой кубок тут же наполнился грибной брагой. Так вождь назвал этот напиток. На огромное медное блюдо передо мной положили зажаренную оленью ногу. Пахла она умопомрачительно. Мой желудок отлип от позвоночника и мечтал вступить в бой с новыми деликатесами. В глубокую плошку мне налили грибной суп с какими-то корешками и кусочками местной баранины. «Да будет славен этот день!» — рявкнул вождь, на миг выскочив из-за стола. Его глаза смеялись, а голос слегка подрагивал от волнения. «Начинаем пировать. Наше пророчество сбывается у нас на глазах. Давайте же веселиться. Хватит возиться там». Люди и нелюди одобрительным хором прокатились по холму, и все стали занимать свои места. «Мы очень рады тебе, Сириус», — искренне сказал мне Верагор. «Я буду молиться за твой успех». «Кстати, а ведь эта идея», — воскликнул Майгре. «Нам нужно построить на этом холме святилище». «Какое святилище?» — опешил вождь. «Ну, новому богу. Может, просто выпьем и поедим?» Не выдержал я и потянулся руками к хрустящей корочке жареной оленины. «Да-да, конечно». Стушевался вождь и тоже принялся за еду. Мясо своим ароматом щекотало ноздри и таяло во рту. Удивительный и насыщенный вкус доставлял мне гастрономическое наслаждение. Похлебка из грибов также радовала гурманскую часть моего «я». Но больше всего меня поразила грибная брага. Утро я встретил в своей кровати. Временной, но это сути дела не меняло. Вот уж чего я точно не ожидал, отправляясь в глубины, так это просыпаться на мягкой подушке. Но у всего была своя цена, и подушка обошлась мне невыносимой головной болью. Какие-то у них неправильные грибы. Мое многократно закаленное тело не так просто было чем-то пробрать, но местные прекрасно с этим справились. Поднявшись, я заметил на тумбе, что стояло рядом с изголовьем, полный стакан непонятной жидкости. А пить хотелось невыносимо, потому я, не задумываясь, выпил неизвестный напиток. После прошлой ночи я был уверен в том, что смерти мне точно никто не желает. А как же безобидно все начиналось. Наши посиделки затянулись до глубокой ночи. Хоть в этих подземельях и не было неба, но мои внутренние часы работали без сбоев. Изрядно охмелев, местные все же решили построить мне святилище. Естественно, больше всех за строение агитировали самые хмельные. Ну и получилось у них соответствующее строение. Пришлось показать им как нужно, и сотворить настоящий алтарь. Добавление спецэффектов из божественной силы явно сыграло свою роль, так как я ощущал, что все жители без исключения стали моими последователями. Приятно. Разговаривать о делах в праздничной атмосфере не хотелось, но и переносить его на сегодняшний день было нельзя, так как время и вправду поджимало. Потому мы договорились с Драконидом, что он выделит мне проводника прямиком до сердца мира, а на обратном пути мы обстоятельно побеседуем. На удивление, после выпитого стакана с непонятной жидкостью мозг мгновенно очистился, словно и не было ничего. Нужно обязательно взять рецептик. Быстро приведя себя в порядок, я спустился вниз. Старейшина уже не спал и ожидал меня на кухне, маня запахом свежезаваренного кофе и каких-то местных закусок. «Доброго утра!» – жизнерадостно произнес старик, приглашающе указывая рукой на тарелки. «Доброе! Все готово?» – спросил я сразу, как уселся напротив него. «Да, Майгре будет твоим сопровождающим. Вы вроде неплохо поладили». Усмехнувшись, Верагор ловко взял одну из закусок и с удовольствием закатил глаза. «Похоже на то», — слегка поморщился я, вспоминая, как Лысый вчера выплясывал вокруг алтаря, на ходу цитируя слова из местного пророчества. «Так, за неспешной беседой, не затрагивая жизнетрепещущих тем, мы покончили с плотным завтраком и двинули в сторону выхода из поселения. На удивление, улица была полна улыбающегося народа, будто и не было вчера массовой пьянки». Кинув вопросительный взгляд на старейшину, он мгновенно сориентировался. «Это все живая вода», — охотно начал пояснять он. «Весь третий уровень — воплощение стихии жизни. Это одна из главных причин, почему наши предки решили заложить наш город именно здесь. Один глоток живой воды может исцелять многие болезни, а похмелье именно ей и является. Весьма полезная вещь, стоит показать ее одному вечно пьяному старику. Мгновенный отрезвитель явно придется ему по вкусу. И много ее здесь, невероятно. Мы как раз проходим полную реку», — махнув рукой в сторону, указал Драконид. «Не против, если я позаимствую немного?» «Разумеется, нет. Пойдем к берегу». Явно воодушевленный, что может быть полезным, старик направился прямиком к реке. Я же тем временем думал, как лучше распорядиться полученным, явно невероятно полезным, ресурсом. И путем недолгих размышлений решил. Зайдя по щиколотку в воду, я замер. Повелитель измерений, домен власти. Оказавшись в своем новом доме, я завис в самой верхней его точке и окинул окружающее пространство быстрым взглядом. Раз ограничений на количество мне никто не выставлял, а немного понятия широко растяжимые, можно было разойтись на полную. Но все-таки не стоило особо наглеть. Но я должен был хотя бы попытаться. Найдя взглядом приглянувшееся место, я сосредоточился и вырыл в этом месте внушительных размеров яму под озеро. Его-то я и наполню. Смахнув рукой вылетевшие уведомления о списании очков веры, я вернулся в поселение первых людей. «Советую отойти подальше». «Зачем?» – недоуменно спросил Верагор, но на всякий случай послушался. Тем временем я вытянул вперед правую руку, направив силу в самый центр водной глади, и на меня ринулся огромный поток воды. Вливаясь через золотой туннель божественной силы, живительная жидкость безвозвратно исчезала в домене власти, довольно быстро наполняя резервуар. По итогу процедура продлилась не дольше получаса, но, как я и ожидал, река даже не заметила потери такого количества воды. Зато у меня теперь есть свое волшебное озеро. Надо будет кинуть в него учителя, может, и ноги отрастут. Главное, чтобы он мои не оторвал после таких экспериментов. Повернувшись в сторону ожидающего меня старейшины, я увидел занимательную картину. Почти все население собралось поглазеть на то, что происходит, и с восхищением и трепетом, Да, наверное, с трепетом смотрели в мою сторону. Че-че, что это было? Неверяще молвил драконит. Ты же сам разрешил. Слегка пожав плечами, ответил я, двинувшись в его сторону. Но кольцо не может вместить в себя такое количество материи. А кто говорил про кольцо? Но как же, а куда? Решив не делать тайны, я ответил, как есть. Да и были у меня некоторые планы насчет данного поселения. Я сделал в своем божественном домене озеро из живой воды. В божественном домене, широко раскрыв глаза, уточнил собеседник. Никогда о таком не слышал. Со многими богами успел пообщаться, усмехнулся я. Только с, твоя правда, опустил голову старик. И все-таки, что это? Разумеется, если это не секрет, от вас, имея в виду все поселения, нет. Это место, мой личный божественный план, внутри которого могут жить мои последователи. Наверное, по крайней мере старик все еще жил. Я успел мельком глянуть. Невероятно. И, много ли там места? Для вас всех хватит, и останется еще раз в, во много раз больше. Услышав мои слова, драконит натурально завис. Да уж, навыков дипломатии местным явно не хватает. Хотя, чего я ожидал от общины, что долгие годы была отрезана от всего мира. А что будет с живущими там, если вы умрете? Не знаю, и узнавать не планирую. Вот оно как, все-таки приняв одно из важнейших решений в своей жизни, мужчина взял себя в руки и уверенно посмотрел мне в глаза. После вашего возвращения у меня будет еще одна просьба, и я даже знал какая, разумеется, согласился я, а сейчас предлагаю продолжить наш путь. Быстро кивнув, Верагор уверенно направился в сторону выхода из поселения, где нас уже заждался мой проводник. Майгре уверенно прокладывал путь, хорошо ориентируясь в местных лабиринтах. А как еще назвать растительность, полностью захватившую немалый участок третьего уровня? Не переставая крутить головой, я рассматривал диковинные растения, за одно прикосновение к которым любой уважающий себя алхимик был готов отдать правую руку, а то и обе. Я же, постоянно уточняя у своего проводника о свойствах того или иного цветка, насобирал уже немалый мешок. Вдруг получится сделать себе грядку рядом с озером? Местные обитатели нас почти не беспокоили. Как сказал мужчина, мы двигались по безопасным тропам, созданным для безопасного перемещения. Они не попадали в ореол охоты местных, да и многие обитатели были довольно мирными и не нападали первыми. Разумеется, пришлые сверху не знали об этих особенностях и постоянно создавали себе приключения на пятую точку. Чем может быть на первый взгляд опасна птица, похожая на воробья, тем более с таким красивым синим оперением? Однако не стоило недооценивать силу жизни. Она, как никто знает, как хрупка эта самая жизнь, так и маленький воробей, полностью иммунный к стихийным атакам. Хочешь одолеть милую птичку, будь добр свернуть ей шею, по крайней мере попытаться. А в это время весьма шустрая пташка взлетит повыше и начнет поливать тебя иглами жизни, игнорирующими любую стихийную защиту. А так как сюда спускались в большинстве своем лишь стихийники, им можно было лишь посочувствовать и пожелать счастливого перерождения. По словам Майгре, главным правилом на этих тропах было не выказывать агрессии по отношению ко всем существам. Они не нападали первыми, даже хищники. Обуславливалась данная аномалия тем, что биение энергии жизни на нашем маршруте было особенно сильным. Жизнь не терпит бессмысленных убийств. Также в голову ко мне закралась интересная мысль, за подтверждением которой я обратился к своему проводнику. «Слушай, Майгре, я заметил такую особенность. В вашем племени основная масса людей имеет кристалл со стихией смерти или жизни». «Да, это действительно так, переступая гриб ядерной расцветки», — ответил мне мужчина. «Мы издавна живем на ярусе жизни и часто охотимся на уровне смерти. Неудивительно, что нашими первостихиями являются именно эти редкие элементы. Но я удивлен, что ты смог разглядеть это в нас. Есть у меня свои способы», — улыбнулся я и спросил. «А далеко еще до сердца мира?» «Нет, думаю, еще час пути в таком темпе». «Хорошо». Остаток нашего путешествия пролетел незаметно. Мы вышли из длинного зеленоватого туннеля, и перед нами раскинулся гигантский рукотворный зал с высоченным сводом. Вдали, под самым потолком, вибрировал огромный шар из жидкого серебра. С каждым движением он выплескивал из себя странную жижу, которая ртутью стекала по голубоватой стене. Данная субстанция заполняла специальные желоба в полу и, игнорируя законы гравитации, текла по ним на верхние ярусы. К этому коктейлю примешивались грунтовые воды подземелья. Я попытался просканировать оком странный шар и чуть не ослеп. Невероятно чистая и мощная энергия обожгла всю мою энергетическую структуру. Я словно повис в космосе наперед самой яркой звездой. «Это оно и есть?» Судорожно вздохнув, спросил я своего спутника. «Да», улыбнулся Майгре и добавил. «Здесь находится страж двух миров. Настоятельно советую тебе не беспокоить его. А где он?» «Прячется», — хмыкнул мужчина. «Обычно он нападает на тех, кто слишком близко подходит к сердцу. Видишь круг, что опоясывает серебряный шар? Перейдешь черту, и тебе конец». Проследив за рукой Майгре, я невольно вздрогнул. Из-за яркого впечатления от сердца мира я не заметил великое множество трупов и скелетов, что крупными холмами разлеглись во внутренних границах круга. «Ни в коем случае нельзя приближаться к сердцу», — продолжил мой спутник. «Твои сородичи обычно вычерпывают энергию из дальних желобов, но встречаются и те, кто жаждет абсолютной силы. Страж мигом их упокаивает». «Ясно», — сказал я и расстроился. «Мне очень хотелось увидеть существо, что было способно мгновенно отправлять на тот свет сильнейших магов Земли, особенно в таких количествах. Я сперва было понадеялся на свое око, но из-за невероятного буйства энергии вокруг, я мог лишиться внутреннего зрения, так что здесь я ничем не отличался от обычного человека». «Мы долго шли», — заметил Майгре. «Предлагаю отдохнуть немного. В этом зале есть тайная пещера, куда страж никогда не заглядывает, да и твои соплеменники тоже. Можем устроить привал там, я не против». Майгре направился вдоль стены, его шаги были бесшумными, словно он сливался с окружающим пространством, словно он был неотъемлемой частью этого загадочного места. Я тенью следовал за ним, стараясь не отставать. Воздух вокруг был густым, пропитанным энергией, которая вибрировала в каждом уголке этого места. Мое око, хотя и ослепленное яркостью сердца мира, все же улавливало слабые отголоски жизни вокруг, либо оно ошибалось. В таком бурлящем потоке силы даже способности монарха могли дать сбой. И что-то было не так, что-то, что заставляло мою кожу покрываться мурашками. «Майгре», — тихо позвал я, — «ты уверен, что здесь безопасно?» «Безопаснее, чем рядом с сердцем», — ответил он, не оборачиваясь. «Но расслабляться не стоит. Страж может появиться в любой момент, если почует угрозу. Да и люди сверху никогда здесь доброжелательностью не отличались». Мы подошли к узкому проходу в стене, скрытому за массивной каменной глыбой. Майгре провел рукой по поверхности камня, и тот сдвинулся с места, открывая вход в небольшую пещеру. Внутри было темно, но мой спутник достал из сумки красный сталактит, который загорелся мягким светом. «Заходи», — сказал он, пропуская меня вперед. Пещера оказалась уютной, если так можно сказать о подземелье. Стены были покрыты светящимся голубым мхом, а в центре стоял каменный стол с вырезанными на нем символами. Я присмотрелся и понял, что это древние письмена, которые, казалось, пульсировали в такт с сердцем мира. Их вязь смутно напоминала стилистику рун Мары. «Это место», — начал я, но Майгре прервал меня. «Место силы», — сказал он. «Здесь наши предки проводили ритуалы, но сейчас оно служит убежищем для тех, кто знает о его существовании». Я сел на каменную скамью, чувствуя, как усталость накрывает меня. Майгре достал из своей сумки немного еды, сушеные грибы и вяленое мясо. Мы ели молча, но я не мог отделаться от ощущения, что за нами кто-то наблюдает. «Майгре», наконец нарушил я тишину, «ты говорил, что страж прячется. Как он хотя бы выглядит? Ты его уже встречал?» Мой спутник замер, на его лице проскользнула тень улыбки. «Поверь мне, мы сразу заметим, если это существо объявится», — сказал он, и в его голосе прозвучала ирония. «Здесь самое безопасное место». «Ладно, раз ты в этом так уверен», — протянул я, — «то пока займусь давно назревшими делами». «Чем это?» «Стану сильнее», — усмехнулся я и властью потянулся к своему домену. Нужная мне вещица быстро нашлась, и из моей сокровищницы пропал кристалл у Минотавра. «Ты решил здесь провести ритуал подчинения?» — вскинул брови Майгре, с опаской поглядывая на мерцающий камень в моей руке. «Я тебе доверяю. Не знаю, сколько уйдет на это времени. Но ты сказал, что здесь безопасно, поэтому я думаю, что момент подходящий. Да и энергия жизни, разлитая вокруг, поможет мне продержаться в процессе инициации». «Логично», — хмыкнул мой проводник. «Ладно, можешь приступать, а я прослежу за тем, чтобы тебя никто не побеспокоил. Спасибо». Поблагодарил я Майгре и уселся в позу лотоса на холодном полу. Я нырнул во внутренний мир. Густая сеть из сотен тысяч энергетических каналов светилась белым пламенем. Мои меридианы за долгие месяцы тренировок и битв преобразились и стали гораздо прочнее и эластичнее. Я сидел молча, но был напряжен, словно взведенная пружина. Погруженный в глубокую медитацию, я выкинул все лишние мысли из головы. Остались только я и кристалл у Минотавра, массивный, мутный, испещренный прожилками, словно вены. Внутри него пульсировала древняя сила, тяжелая и дикая, как дыхание зверя. Протянув руки, стараясь не касаться кристалла, мною был начат ритуал подчинения. Правда, в этот раз все происходило иначе. Наверное, сказывалось то, что я это делал уже не впервые, да и кристалл находился на уровне император. Я рухнул в глубины своего источника, туда, где тьма и свет сплетались в бесконечном танце. Я оказался посреди бескрайнего пустынного ландшафта, так со мной играло воображение. Песок под ногами был покрыт инеем, а небо вглядывалось в меня своей густой чернотой, без звезд. Вдалеке, словно из ниоткуда, возникла фигура. Это был Минотавр, огромный, с горящими красными глазами, его рога хищно изогнулись, как серпы луны. Его дух, заключенный в кристалле, теперь стоял передо мной, готовый к битве. Он решил не дожидаться, пока я вторгнусь в его владение, а пришел сам ко мне, в мое средоточие силы. Минотавр мрачно молчал, но его присутствие было оглушительным. Оно давило на разум, как гора, наполняемая сознание яростью и предвкушением жестокой схватки. Я прекрасно знал, что это будет не просто битва двух разумов, но и противостояние душ. Бычара шагнул вперед, и земля под его ногами затрещала, покрываясь огненными узорами. Мой дух, чистый и сосредоточенный, столкнулся с дикой, необузданной энергией Минотавра. Первый удар был подобен удару молота. Минотавр бросился на меня, его рога устремились прямо к моему сердцу. Я едва успел поднять щит из сконцентрированной власти, но сила удара отбросила меня назад. Песок взметнулся в воздух, смешиваясь с искрами магии. Минотавр ревел, и его рык был подобен грому, разрывающему небеса. Каждый звук отдавался в моих висках болью, угрожая вырвать меня из медитации. Но я держался. Я понимал, что если мое сознание дрогнет, дух Минотавра поглотит мой кристалл, оставив в качестве объедков от меня лишь пустую безмозглую оболочку. Я сжал кулаки, и вокруг меня возникли нити света, сплетаясь в сеть. Это была абстракция моих меридианов, по которым стремительным потоком бежала родная энергия. Я метнул их вперед, пытаясь опутать Минотавра, но тот разорвал их одним движением когтистой лапы. Гад оказался слишком силен, но битва продолжалась. Минотавр дышал первозданной звериной мощью, но его могущество основывалось на грубой прямолинейной стихии земли. Я же использовал хитрость и расчет, постоянно уворачиваясь от смертоносных атак чудовища. Я постепенно отступал, заманивая Минотавра в ловушку. С каждым шагом я оставлял за собой символы, выжженные на песке. Эта идея пришла мне в голову спонтанно, но я собирался использовать плетение, которое только что придумал в моменте. Соединив все виды энергии, в конечном итоге я приготовил коварную западню. Когда Минотавр наступил на центральную руну, я активировал ее. Огненные цепи взметнулись из земли, опутав чудовище. Минотавр ревел, пытаясь вырваться, но мои силки держали его крепко. И вот теперь настал решающий момент. Я молниеносно сократил дистанцию между нами, и мои руки засветились холодным светом. Я протянул их к груди чудовища, где пульсировало ядро его силы, огромный, кроваво-красный кристалл. Минотавр сопротивлялся, его ярость билась в меня, как свирепый шторм. Боль пронзила мою душу, мое сознание, она стала мной. Будто тысячи игл вонзались в мою плоть, в каждую клеточку тела. Но я не дрогнул. Подпитываемый энергией жизни, разлитой вокруг, я с жадностью принялся поглощать силу Минотавра. Я словно пытался выпить океан. Аура Минотавра была тяжелой, как валун, и густой, наполненной древней яростью и дикостью. Она пыталась захлестнуть меня, сломать мою волю, но я держался. Я разделил свою сущность на две части. Одна принимала удар, другая фильтровала энергию, превращая ее в нечто управляемое. Это было мучительно. Каждая секунда казалась вечностью. Мой кристалл, мой собственный источник силы, трещал под напором, но не ломался. Наконец, Минотавр начал слабеть. Его фигура стала прозрачной, а рев – тише. Я почувствовал, как последние капли энергии вливаются в меня, наполняют мой дар новой стихией. Цепи исчезли, и Минотавр рухнул на колени. Его глаза, еще мгновение назад пылающие ненавистью, теперь смотрели на меня с почти человеческой печалью. Затем он исчез, рассыпавшись на тысячи искр, смешавшись с песком под моими ногами. Я открыл глаза. Кристалл чудовища, что лежал передо мной, был теперь пуст, его поверхность казалась матовой и безжизненной. Я почувствовал, как новая сила течет по моим венам, тяжелая и мощная, но теперь подчиненная моей воле. Я глубоко вздохнул, ощущая, как мой собственный кристалл, ранее трещавший под напором врага, теперь сияет с новой силой. Ритуал был завершен. Минотавр стал частью меня, но не победителем, а лишь инструментом. Глава 4. В себя я пришел, лежа на полу. Под голову было подложено что-то мягкое, что не могло не радовать, а все тело кололо, словно по нему пропустили приличный разряд тока. Первым делом я окинул себя оком, проверяя работу организма. Все-таки поглощение кристалла императора, это вам не шутки. И увиденное меня удивило. Я ожидал, что все будет намного хуже. Внеся небольшие корректировки, я понял, что мне удалось нормализировать работу внутренних органов. Дальше было самое любопытное. То, что я оставлял напоследок, кристалл. На первый взгляд, визуальные изменения отсутствовали, но лишь на первый. Сохранив свой размер и форму, мой источник энергии приобрел невероятную прочность, сопоставимую с, не знаю с чем-то безумно прочным. Помимо этого энергия в нем в очередной раз совершила качественный скачок, сравняв меня, по местным меркам, разумеется, с сильнейшими магами современности. Даже интересно, насколько эффективней стала работа синергии, хотя, зная удачу, мою верную подругу, я был уверен, ждать подходящей возможности долго не придется. Наконец, открыв глаза, я аккуратно встал и столкнулся со взглядом Майгре. Мужчина сидел в противоположном конце пещеры, устало прислонившись к стене. Очнулись. Как видишь, вы были в отключке целую неделю. Я уже начал переживать. Мои внутренние часы подтверждали его правоту. Не стоит. Я сильнее, чем выгляжу. Позвольте спросить, неуверенно начал он. Вы же проводили ритуал подчинения, верно? Ответил я, выудив из домена ящик тушенки и присев за так удобно попавшийся мне столик. И какая это по счету стихия? Не отрывая взгляда, допытывался мужчина. Третья. Лишь вскрыв первую банку, я ощутил, насколько сильно был голоден. Ясно. Отвел глаза Майгре. К чему были эти вопросы, я так и не понял. Кивнув в сторону припасов, приглашая своего спутника присоединиться к трапезе, я полностью отдался процессу насыщения, на какое-то время выпав из реальности. Изголодавшийся проводник с радостью составил мне компанию, и за полчаса мы успешно уговорили всю еду. Запив все это водой из своего недавно образованного озера, я ощущал себя заново родившимся, а рвущаяся наружу энергия требовала выхода. «В путь», — произнес я, развеяв оставшийся мусор до состояния атомов, чем вызвал ступор у моего собеседника. Но быстро придя в себя, он кивнул и повторил действие с камнем, перекрывавшим вход в нашу временную обитель. Массивная каменная глыба сдвинулась с места. Однако стоило выйти наружу и закрыть за собой вход, как нашему взгляду открылась занимательная картина. В одном из дальних проходов показалась пятерка. «Прячьтесь!» Быстро сориентировался проводник, но и без его советов я был уже на полпути к небольшому сталагмиту. Заняв позиции, мы принялись аккуратно выжидать, что же предпримут наши неожиданные гости. Пятерка людей сосредоточила все свое внимание на сердце мира, не заметив нас, весьма беспечно, учитывая место, в котором они оказались. Зато мне открывалась прекрасная возможность узнать, как же добывают эту загадочную субстанцию. Группа разделилась. Трое из них повернулись в сторону прохода, из которого явились, и заняли позиции, идеально подходящие для отражения возможной атаки. Оставшаяся двойка поступила иначе. Аккуратно направившись к одному из дальних желобов, они остановились и вытянули вперед руки. Сила колец, надетых на их пальцы, заставляла энергию бурным потоком втягиваться в хранилище. Вся процедура заняла не более минуты. Из объяснений Марка мне было доподлинно известно, что заполнение одного кольца является обязательной нормой. Получается, сейчас незнакомцы выполнили ее в двойном объеме. Что это? Жадность? Или гримдар, поганый первый, увеличил норму дани не только нашей империи? Одни вопросы. Их появилось еще больше, стоило группам поменяться местами. И на сей раз уже трое людей двинулись по направлению к жолобу. А что, так можно было, пронеслось у меня в голове, но ответ на то, почему нельзя, появился быстрее, чем я задал его вслух. Чем ближе троица приближалась к источнику, тем более явным становилось внимание неизвестного мне существа, и стоило тройке вытянуть окольцованные руки, как позади них возник он, страж двух миров. Выглядел он, как человек, при росте в 2 метра у него отсутствовала одежда и половые признаки, голову же украшали 2 длинных рога, а сам он будто полностью состоял из субстанции, что выделяло сердце мира. Но самым пугающим было не это, а его глаза, вместо которых красовались 2 пустых отверстия. Сидящий неподалеку Майгре перестал дышать и вжался в соседний сталагмит, боясь даже смотреть в сторону стража. Его бешеное сердцебиение слышалось даже мне, а дрожь, покрывшая все тело, не способствовала его хорошему настроению. Тройка магов заметила присутствие неизвестного и, не сговариваясь, ринулась в разные стороны. Слаженная работа в команде явно говорила о большом совместном опыте ведения сражений. Вот только представления о том, кто стоял перед ними, они не имели. В отличие от двойки, стоящей у выхода, что мгновенно в нем и скрылось, точнее попыталась. Ведь все пути отхода перекрыла непреодолимая пелена, в которую влетели воины. Их попытка закончилась, не успев начаться, оставив после себя лишь 2 бездыханных тела. Заметив это, тройка воинов стала окружать стража, не решаясь нанести первый удар. Но страж не стал их ждать и сам нанес удар. И увиденное мне очень не понравилось, так как он оперировал чистой энергией сердца мира. Вытянув правую руку, он потянул к себе со всех сторон бесконечные ручейки жидкой субстанции, что мгновенно сформировались в 3 длинных копья. И это было последним, что увидела тройка бравых воинов. Невероятно! Такая сила, такая мощь. От увиденного мое сердце подхватило ритм Майгре. Вся разница была лишь в том, что у первого это ощущение возникло от страха, в то время как у меня оно пылало. И последней каплей в принятии решения стал он, страж двух миров, взирающий на меня, и его пустые глазницы манили меня больше, чем что-либо в этом мире. «Скоро вернусь», — громко произнес я, вставая в полный рост и двигаясь в сторону стража. Проводник мне не ответил. Стоило сделать первый шаг, как страж повторил мое движение. Шаг, второй, пятый, сотый. Запретный круг давно был мною пересечен, но мгновенного наказания не последовало. Еще шаг, и еще.